Беседа 32. Внутрь пребывания. Нам теперь предстоит завершить тему последних бесед. Это был разговор о пути внутрь себя. Чтобы напомнить его содержание, прочтем краткое высказывание видного богослова 20-го столетия. Для христианина и монаха, и мирянина, отказ от мира есть вхождение души в самое себя, сосредоточенность и восстановление всего духовного существа, возвращающегося к общению с Богом. Это подвиг, и он требует постоянного усилия воли, направленной к Богу. Это программное заявление. Хотя здесь всего три строки, они заслуживают внимательного прочтения. Первое положение – отказ от мира. Сказано, что это не привилегия монашества. Он всем необходим. Только будет иметь разные формы, конечно. Далее сказано – отказ от мира есть вхождение в себя. Это то, о чем у нас идет речь. Сказано, что отказ от мира – это сосредоточенность. Сосредоточить, то есть собрать себя в себе, это действительно и будет отказом от жизни по законам мира сего. Настоящим отказом, внутренним. А не просто внешним, как у многих, кто полагает, что чин пострига сам по себе чудодейственно поставляет человека вне мира. Словно Господь — это добрый волшебник. А такое сказочное представление о духовной реальности не редкость среди натур романтических. Следующее положение. Говорится о том, что вхождение в себя ведет к двум последствиям. Во-первых, начинается, как сказано, восстановление всего духовного существа. Если духовность естества восстанавливается, то это значит, что вместе с вхождением в себя зарождается жизнь духовная. Во-вторых, говорится, что началось возвращение к общению с Богом. То есть начинает устанавливаться живое богообщение. А это и есть ближайшая цель нашего подвига, задача минимум. Наконец, последнее. Сказано, этот подвиг требует постоянного усилия воли, направленной к Богу. Слова, как кажется, самые простые, но и самые важные. В этой идее существо исихастского метода. Богообщение достижимо не при эпизодических занятиях умным деланием, не просто при исполнении правил и посещении богослужений, но при постоянной устремленности к Богу. Значит, речь идет о круглосуточной всесторонней духовной работе над душой, работе на всех внешних и внутренних направлениях. Повторим еще раз всю эту фразу. Для христианина отказ от мира есть вхождение души в самое себя. Сосредоточенность, восстановление всего духовного существа, возвращающегося к общению с Богом. Это подвиг, и он требует постоянного усилия воли, направленной к Богу. В последних беседах разговор шел о том, как заманить себя внутрь себя. Мы говорили про общий принцип. Нужно вместо призрачных внешних ценностей завести внутри ценность реальную, жемчужину драгоценную. Теоретически все понятно. Теперь хочется знать о конкретных способах. Нам нужны практические приемы по самособиранию. по вхождению внутрь себя. Но разговор о методах – это отдельная обширная тема, которой предстоит заняться в следующем цикле бесед. А пока мы постараемся лучше осмыслить, в чем значение перехода от внешней жизни к внутренней, и получить наглядный образ такого подвига. Для этого есть хороший пример и авторитетный. Он помогает отчетливее представить, что именно разумеется под вхождением внутрь себя. Святитель Феофан Затворник в своих трудах много говорит о внутренней жизни. Вспомним такие его слова, знаменательные для нашей темы. Первое в производстве покаяния есть «войти в себя». Не дают нам войти в себя и заняться собою житейские дела и заботы, и мысли блужданием по миру неудержимое. А в письмах святителя есть одно интересное место, где он упоминает о том, как готовился к тому, чтобы уйти в затвор. Это, собственно, и есть рассказ о том, как войти в себя. И хотя в письме это всего лишь краткий эпизод, для нас в нем раскрывается весь принцип внутренней работы по самособиранию, по вхождению в себя и затворению внутри себя. Здесь выстраивается модель того, о чем мы ведем рассуждение. Тут, можно сказать, дается методология вхождения во внутреннюю жизнь. Поэтому для нас важно вникнуть в эту историю. Мы перескажем этот сюжет, попробуем воссоздать ту самую ситуацию и постараемся ее детализировать. Мы как-то привыкли к тому, что Феофан Затворник – это затворник. Это уже как бы само собой разумеется. И обычно мы не задумываемся над тем, каким же был его путь к этому высочайшему подвигу. А путь был непростой и не быстрый, поэтапный. В какой-то момент своей жизни епископ Феофан вдруг полностью осознал, что исихасский подвиг внутреннего делания в его чистом виде – это и есть то единое на потребу, о чем учит Евангелие. То, к чему призывает нас Христос, к избранию благой и неотъемлемой части Марии. Призывает тех, кто может вместить. Когда епископу Феофану стало окончательно ясно, что именно умное делание – это и есть магистраль, ведущая прямо в Царство Божие, что все остальные пути спасения – это дороги окольные. Когда он, как евангельский купец, понял, что нашел единственную драгоценную жемчужину, которая стоит всего остального в земной жизни, тогда он решился и, как евангельский купец, пошел и продал все, что имел, чтобы купить этот жемчуг. В то время епископ, будучи человеком активным и энергичным, вел кипучую и разностороннюю церковную деятельность. И вот на самом взлете своего служения он решительно отказывается от архиерейской кафедры. Он оставляет высокое и почетное служение, оставляет возлюбленную свою паству, с которой, как истинный архипастырь, душой сроднился. Он отказывается от всех привилегий и преимуществ своего положения и своего сана. В самом расцвете творческих сил он удаляется на покой. Но не ради покоя. Он решается идти в монастырь, чтобы полностью оградиться от мира, найти подлинное уединение и стяжать состояние внутрь пребывания. Это понятие известно с древности, но именно святитель Феофан активно задействовал его в своих писаниях. Внутрь пребывания – очень наглядное выражение, которое само за себя говорит и все объясняет. Это точный образ подвижнического устроения души. А правильнее будет сказать истина христианского устроения. Такого внутреннего расположения, такого строя души, который только и может стать залогом дальнейшего духовного роста. Сам святитель Феофан так и пишет: «На первом месте внутрь пребывания поставляется потому, что оно есть условие духовной жизни». Как только решение идти в монастырь было принято и все к этому было готово, так сразу появились соблазнительные помыслы. Съездить последний раз на святую землю, побывать на Афоне. Желания благочестивые, но для мирянина, а для монаха искусительные. Поняв это и спохватившись, он решительно от них отказывается. Поселившись в монастыре, владыка наконец смог целиком посвятить себя внутреннему деланию. Ничто уже не мешало полностью предаться молитве. И тут, оградившись от всего мира, он впервые ощутил себя затворником. Но это было только начало. Путь к настоящему затвору оказался не таким простым. Понадобилось еще целых 6 лет на подготовку. Прожив некоторое время в обители, святитель с удивлением обнаружил, что его состояние не только далеко от реального затвора, но и подлинного уединения он не испытывает. Внешне отрезанный от мира, замкнутый в крепостных стенах, внутренне, в мыслях и чувствах, он, тем не менее, продолжает вести интенсивную общественную жизнь. Память вкупе с воображением создает виртуальный мир, не менее яркий, чем реальный. И он настолько захватывает внимание, что на молитву его уже просто не остается. Поняв, что происходит, святитель делает следующий решительный шаг. Отсекает все внутренние человеческие связи. Он запретил себе вспоминать свою паству, своих родных, сослуживцев. Это была нешуточная борьба. Непрерывно накатывали воспоминания и переживания бесчисленных прожитых ситуаций. Свою внутреннюю оборону в бране владыка подкрепил внешней защитой. Он строго запретил себе выходы за стены обители, позволяя себе только прогулки по территории монастыря. Любил он подниматься на стены. Оттуда любовался природой, смотрел вдаль, на поля, леса, просторы. Он и раньше всегда любил природу, был чувствителен к ее нерукотворной красоте, а теперь это стало настоящей отдушиной, доставляло утешение и некоторую отраду. Внимание, утомленное долгой внутренней сосредоточенностью в молитве, получало отдохновение. Вырвавшись на волю, оно могло расслабиться на просторе. Можно было мысленно погулять. Но проходит еще какое-то время. Владыка утвердился в умной молитве, укрепился в трезвении и начинает понимать, что реальное богообщение требует от человека нераздельного внутреннего внимания, требует всей его энергии. Нельзя позволять силам души рассеиваться, нельзя давать им волю растекаться по внешнему миру. Все силы должны быть собраны воедино, чтобы суметь устремиться к Богу всем сердцем и всей душою, и всем разумением, и всей крепостью. И тогда он делает еще один шаг внутрь себя. Он запретил себе подниматься на стену. Никогда в жизни он больше не увидит окружающей природы. Весь мир словно захлопнулся. Вся вселенная замкнулась внутри монастырской ограды. И тут обнаружилось, что душа-то примириться с этим не может, не хочет. Она рвется наружу, на волю. Мысль не желает мириться с теснотой обители. Помыслы просачиваются сквозь стены и вырываются на простор погулять, развеяться. Даже тело страдает и стонет в заточении. Глаза жаждут видеть поля, устремиться вдаль, к силуэту леса, к изгибам реки. Грудь стеснена и алчит. Ей не хватает лесного воздуха, хочется подышать ветром, вдохнуть запахи сена, земли, травы. Понадобилась брань, понадобилось время. Не так просто было отвыкнуть от человеческой жизни, отказаться от естества. Для этого нужны веские стимулы. Чтобы суметь это практически осуществить, необходимы знания теоретические. Едва ли справится человек с такой задачей, если заранее не осознал, что та человеческая жизнь, которую он приносит в жертву, есть на самом деле существование нижеестественное, что жертва его вознаградится обретением обновленного естества, наделенного даром живого богообщения. И владыка победил в этой брани. Он смог совладать с собой и на этом фронте. И тогда он смог еще более сузить свой мир, еще утеснить узкий путь к тесным вратам, которые немногие находят. Он позволил себе передвигаться только в тесном пространстве межмонастырских стен, не дозволяя ни очию возвести на небо. А затем он двинулся дальше, вглубь себя. Он прекратил прогулки и по территории монастыря. Все жизненное пространство его ограничилось тремя точками – келья, храм, трапезная. И вот когда он, наконец, и к этому себя приучил, то ввел еще большую строгость. Он ограничил предельно выходы из кельи и какое-либо общение. Таким образом, постепенно себя поджимая со всех сторон, святитель Феофан собирал в себе всю энергию своей жизни до тех пор, пока полностью не вошел внутрь себя. Только тогда он смог окончательно затворить дверь своей кельи и запереть ее более чем на два десятилетия. Выйти из своего затвора он мог уже только одним путем — в гробе. История святителя Феофана особенно для нас интересна, потому что это не притча, не назидание проповедника, а это живой и реальный опыт конкретного человека и человека святого. Опыт его наглядно показывает, что уход в монастырь и принятие пострига – это еще только условие для монашества. Человек получает условия для того, чтобы стать монахом. Это немало, это великий дар, Божий дар. Но это еще только задаток, аванс. А истинное внутреннее монашество каждому еще предстоит созидать лично. Монашество не вручается при постриге вместе с мантией, как и молитва вместе с четками не вручается. Человека вооружают, и теперь ему надо идти на войну. Теперь от него зависит, кем он станет, воином или дезертиром, вернется с победой или пропадет без вести. Вот о чем история святителя Феофана. И надо правильно ее понимать. Эта история не только о монашестве и о монастыре. Далеко не только. На самом деле не имеет значения то, что мы не затворники и не отшельники. Неважно и то, в постриге мы или нет. Тут нам дана модель, пригодная для всех и каждого. Для всех, кто способен понять этот образ, указывающий на путь вхождения в себя, на состояние внутрь пребывания. Это образ того, что призван воплотить в своей жизни каждый христианин в меру личных своих способностей. Святитель обучает нас принципу перехода от внешней жизни плотского человека к евангельской жизни внутреннего человека. Он дает методологию. Это общее задание для всех христиан, потому что все призваны к тому, чтобы жить в своем сердце, встретиться там со Христом и войти во Царствие Божие, которое внутрь нас есть. Святитель Феофан показывает нам, как он сумел собрать себя в себе. Ему это полностью удалось. Пример его нам в завет оставлен. Чтобы этот сюжет закончить, надо отметить еще одну деталь. Обратим внимание на то, что же вдохновляло святителя, что двигало им во всем этом процессе собирания и затворения себя в себе. Вспомним, о чем шла речь в прошлой беседе, о сокровище, о драгоценной жемчужине, без которой себя не заманишь внутрь. Так вот, в опыте святителя Феофана можно проследить и эту линию. Еще находясь в миру, он нашел настоящий клад, обрел истинное сокровище. Драгоценным жемчугом для него стала Иисусова молитва. Мало сказать, он полюбил ее, она овладела им. И вот эта драгоценность, пленив его душу, вывела его из мира, привела в монастырь, ввела в затвор и повела дальше и дальше вглубь самого себя. Он сумел так радикально изменить свою жизнь, сумел так воодушевленно пройти путь, возводящий от архиерейской кафедры до нищей иноческой кельи затворника, потому что обрел в себе внутреннюю ценность, которая перевесила все внешние. И еще один значительный момент отразился в этой истории святителя Феофана. В его опыте открывается, насколько важна для вхождения внутрь себя рассудительность, которая диктует последовательность и постепенность в подвиге. Святитель сам пишет следующее: «Чтобы стяжать внутрь пребывания, должно потрудиться, ибо оно не вдруг оказывается, а по времени и многом искании». В действиях святителя видна редкая гармония, сочетание духовной интуиции и трезвой логики. У него нет той безрассудной скоропалительности, к которой мы сами так склонны. Наша страстная нетерпеливость обычно подталкивает нас к поспешности. Но торопливость, суетность и порывистость – это не свойство мудрости. Суетная нетерпеливость – это скорее недуг тех, кто ослеплен самостью. Наш недуг. К этому нас подстегивает жадность, тщеславие и гордыня. А вот Писание отцов как раз и учит нас распознавать в себе наши недуги. Святоотеческие книги – это настоящие учебники. И в то же время не одни только отцы наши, учителя. Сама жизнь учит. Можно отовсюду извлекать уроки. Вот пример. Еще одна иллюстрация к теме, которую мы обсуждаем. Тоже образ очень наглядный. Символ того, что есть жизнь внешняя в сравнении с внутренней. Вспомним героя литературного Гулливера, который попал в страну лилипутов. Что сделали эти мизерные существа с великаном Гулливером? Пока он спал, лежа на земле, они связали его и приковали к земле. Лилипуты опутали этого гигантского для них человека сотнями своих маленьких веревочек. Каждая из них – это тонкая нитка, и по отдельности легко рвется. Но они привязали его за каждый сустав пальцев, за пряди волос. Все члены тела оплели этими нитями, а затем привязали их ко множеству кольев, вбитых в землю. И вот гигант оказался скованным и пригвожденным к земле. Он не мог не то чтобы встать, но даже пошевелиться. На самом деле, таким же беспомощным оказывается любой человек, живущий жизнью внешней. Он таким же образом пригвожден к земле, прикован к земному миру. Он не способен ни пошевелиться, ни двинуться, не может встать, то есть от земли оторваться душой, подняться до духовного уровня. Хотя по естеству своему человек великан, потому что он образ Божий. Наши мелочные привязанности внешние – это те же тонкие нити, ничтожные сами по себе. Но своим множеством они держат человека порабощенным. Это наши душевные ценности, они есть привязки к миру земному. Человек весь опутан этими телесно-чувственными связями с ног до головы. Он ими привязан к миру материи, и он прикован к земле кольями своих страстей. Символично, что Гулливера пленили, пока он спал. Совладать с великаном только и можно, когда он спит. Это наш сон духовный. Он позволяет повязать нас по рукам и ногам. Когда Гулливер наконец проснулся, он не смог сразу встать, не мог подняться с земли резко одним движением, он и шевельнуться не мог. Понадобилось время, терпение и рассудительность. Надо было не дергаться, как попало, но последовательно, постепенно расшатать отдельные колья. И только потом он смог начать выдергивать их по одному. А затем уже смог подняться и вырваться полностью, разом сбросить все путы. Так же обстоит дело с переходом к внутренней жизни. Обрубить разом все земные привязанности и в один момент собраться внутри не удастся. Точно так же умной молитвой не овладеть в одночасье, наскоком. Гулливер дает нам образ аскезы. Он показывает, как нужно последовательно обрывать свои внешние ценностные связи, чтобы затем, наконец, распрямиться, а потом постепенно встать в полный свой рост духовный и стать с Божьей помощью великаном, гигантом духа, если Бог благословит. Но все же пример святителя Феофана более емкий. Там не только показано, как отсекать внешнее, но можно видеть, как душа собирается в себе, как бы сворачивается внутрь. Причем как сворачивается? В одной из прошлых бесед упоминалось о замкнутых в себе людях, чья закрытость еще вовсе не означает, что они живут внутренней жизнью. Как раз об этом святитель Феофан говорит, что такой на самом деле внешне живущий, хотя и замкнутый человек, подобен древесной стружке, которая свернулась вокруг внутренней своей пустоты. Совсем не то происходит с самим святителем. В том-то и дело, что он обрел внутренний центр ценностный. Это жемчуг молитвы Иисусовой, собранный в сердце. На двух этих очень разных примерах, реальном из жизни святителя и литературном из сказки про великана, можно видеть, как тот, кого апостол называет «внешний наш человек», прикован к земле, к земному нашему миру, ко всякому житейскому попечению, отложить которое нам обычно так и не удается. Можно видеть, как должен подвижник по мере возрастания в подвиге обрывать нити, связующие его с миром, как надо одновременно углубляться внутрь себя, и как одновременно внутренний наш человек со дня на день обновляется. Он распрямляется постепенно, встает на ноги, обретает свободу и силу. И тогда уже никакие лилипуты не имеют над ним власти, потому что он великан. Мы видим на этих примерах, что нужен целый комплекс подготовительных мер, и что действовать надо гармонично, одновременно в разных направлениях. Постепенное вхождение внутрь себя подготавливает почву, основу. Создаются внутренние условия, которые и позволят сердечной молитве зародиться в свое время в сердце. Молитва есть состояние души. А наше состояние души не просто зависит от внешнего образа жизни. Они есть прямое следствие образа жизни. Как живем, так и молимся. Поэтому и требуется прежде всего правильно обустроить свое христианское бытие и через это создать внутри себя условия для молитвы. И вот когда утроба духовная будет готова, тогда благодать Божия оплодотворит наш дух, произойдет зачатие молитвы. А иначе не получается. Без этого сердечная молитва не возникает, даже деятельная сердечная. А благодатное и говорить не приходится. Молитва не появится в результате напряжения наших усилий. Ее нельзя принудить, невозможно заставить появиться на свет, прежде чем будут готовы внутренние условия для ее зачатия от Духа Святого. Это таинство, это своего рода чудо. А итог всему сказанному таков. Сердечная молитва не может зародиться в сердце без специальной подготовки. Такой подготовкой к сердечной молитве и является сам процесс перехода от внешней жизни к внутренней, то есть собирание себя внутри себя.